Глава 12. Август 637 года, Братислава. Что он делал в это время в Братиславе? Как он мог оказаться в столице, в то время как прямо сейчас второй Дакийский и третий Иллирийский, совсем недавно заслуживший собственное имя, зачищали Далмацию от непокорных славянских родов? Отряд хорватов в последней отчаянной атаке пробился к знамени, где была ставка князя, и до последнего человека полег под ударами копий харутанской гвардии. Закованные в железо могучие парни приняли удар на себя, но малый отряд смертников все-таки сумел прорваться через их ряды, а ведь у них чуть было не получилось. Удар палицы пришелся в левую ногу, чуть ниже поножи. Огромный, лохматый, как медведь, хорват пошел на верную гибель, чтобы сбить его с коня. А его товарищи пошли на гибель, чтобы добить своего врага, пока он будет вставать. С коня его не сшибли, но нога теперь не к черту. Перелом лодыжки. «Тащите князя в госпитальный шатер!» — резко крикнул лекарь Илья, который отправился с ними на эту войну. Слишком много всего нужно было проверить пытливым умом. Слишком многих молодых лекарей нужно обучить. А где еще учить, как не на поле боя, где учебного материала хоть отбавляй? «Маковый отвар! Палку в зубы! Быстро!» Услышал князь отрывистую команду и механически выпил то, что поднесли ему в кубке. «Я первый!» — усмехнулся он, показывая на широкие бинты, которые помощник Ильи обильно пересыпал и стертым в тонкий порошок гипсом. «Опробовали уже, ваша светлость», — почтительно ответил Илья. «Одному воину плечо булавой раздробили, а второй ногу в сусличий нарез ломал. Это просто чудо какое-то. Раньше ведь при старых императорах из гипса всякие украшения резали. Я даже и не представлял, что его можно для лечения переломов приспособить». «Откуда гипс?» — спросил князь, хотя в голове его уже изрядно помутилось. Он прикусил палку, догадываясь, что сунули ему ее в рот не просто так. Он сжал зубы покрепче, чтобы не опозорить себя криком. «На окраине Парижа есть карьер, государь», — услышал он. «С незапамятных времен гипс там добывают. В тех катакомбах первые христиане прятались. И святой Дионисий там погиб. Ему язычники голову отрубили. Ложитесь и постарайтесь заснуть, ваша светлость. Мне надо будет вашу ногу вытянуть сначала, чтобы ровно срослась. Будет немного больно». «Немного больно», — буркнул себе под нос князь, поежившись от воспоминаний. Лекарь не обманул. Он тогда чуть палку не перекусил. «Да чтоб вы провалились, коновалы проклятые!» Самослав присутствовал на ежегодном сборе ремесленников, который обычно пропускал из-за какого-нибудь очередного похода. То ляхи, то даки, то сербы-лужичане. А тут, оказывается, вон сколько всего интересного происходит. Дочь Умила сидит рядом. Лицо каменное, важное. И не скажешь, что пигалица еще совсем. В ее 13 лет многие детей имеют уже. А она к мужу только через 2 года поедет. Теодон, жених ее, воин изрядный, но как государь весьма недалек и простоват. Любит хорошую драку, охоту на кабана и пиры с дружиной по поводу окончания того и другого. Ему государыня обученная нужна, с пониманием, а не обычная баба для продолжения славного рода Агелольфингов. У него такого добра уже в каждой деревне по 3 штуки. Уже и бастардов немало наплодил баварский король, дело-то человеческое. Да только не признал он никого из своих сыновей. Несмотря на поднявшийся ропот знати, боится он будущего тестя, боится и уважает. «Великий государь!» — вперед вышел глава ювелиров самого зажиточного и уважаемого сообщества среди братиславских мастеров. Кичливое дурновкусие новой славянской знати обогатило этих людей. «Мы просим позволения создать гильдии, как в империи». «Цель?» — коротко спросил князь. «Так будет лучше для всех», — удивленно посмотрел на него мастер. «Расценки регулируются, оплата наемных работников, подати опять же». «Правильно ли я тебя понимаю, почтенный мастер Акинфий?» — усмехнулся князь, переставив затекшую ногу. прикрытую от любопытных глаз парчевой тканью. Нога под гипсом чесалась просто безумно, и ведь не сделаешь ничего. Ты хочешь заставить всех по твоей команде держать цены, снижать зарплаты подмастерьям и выбивать из меня поблажки. По залу пронеслись усмешки, только усмешки-то были невеселые. Именно об этом здешние мастера и мечтали. Рынок многих товаров конечен, и этот конец уже был виден совершенно отчетливо. То, что вначале казалось всем необъятным, очень быстро поделили между собой крупные игроки, и дальнейший заработок мог быть либо при расширении рынков, либо при поднятии цен. Мастера из Словении прочно заняли нишу средних по качеству и цене продуктов, не стремясь обогнать императорские мастерские, да и невозможно это было. Рынок предметов роскоши крепко держали мастера из Константинополя, и основной сбыт этих предметов тоже находился там. Не доросла еще здешняя знать до перегородчатой эмали и резьбы по камню. Ей требовались золотые цепи потолще, да такие, чтобы не каждая собака порвала. Вкус к красоте вырабатывается многими поколениями. Не было его пока у молодой славянской элиты. «Если ты так хочешь, почтенный Акинфий, — продолжил князь, — то мы позволим существовать таким гильдиям. Именно так, как это делается в империи. Ты уверен в этом? Ведь сказано, бойся своих желаний, они могут сбыться». Зал замолчал в тревоге. Тишину можно было резать ножом, а из несчастного ювелира как будто воздух выпустили. Не этого он хотел, совсем не этого. Императорские чиновники держали гильдии за горло, да так прочно, что многие отрасли прямо принадлежали августейшей семье. Выделка шелка, например. Главные мастерские располагались в подвалах Большого дворца под охраной гвардии. Евнухи определяли цену на сырье, уровень зарплат наемных работников и даже цену на конечный товар, оставляя мастерам совсем немного. Редко кто из владельцев мастерских мог содержать больше двух помощников. Нечем кормить их было. А потому Словения, где на беглых ромеев пролился серебряный дождь, стала для многих из присутствующих землей обетованной. Но, как это обычно и бывает, люди быстро привыкают к хорошему, считая это само собой разумеющимся, и начинают желать несбыточного. «Ну зачем так сразу, ваша светлость?» — промямлил ювелир. «Надо ведь делать лучше, а не хуже. А я же как лучше для всех хочу». «Я пока не увидел ничего хорошего в твоем предложении, Акинфий», — резко ответил князь. «Тем не менее, гильдиям быть. Они будут отвечать за качество произведенной продукции. А за ценовой сговор буду карать без пощады. Кстати, о сговоре. Боярин Петр», — повернул князь голову к главе ремесленного приказа, назначенного на место покойного Николая, — «сколько новых мастерских открыто в прошлом году?» «Две, государь», — побледнел боярин, который не выполнил план по развитию производства. «У нас их в достатке». «Где образцы марли, которые я велел изготовить?» — спросил князь. «Вот, государь», — с готовностью ответил боярин и махнул рукой. В зал внесли несколько кусков ткани, которую подали князю. Впрочем, он ее в руки не взял. «Кто изготовил?» — спросил он. «Мануфактура почтенного Георгия». Еще сильнее побледнел боярин. «Сват твой!» — с ласковой улыбкой посмотрел на него князь, и от той улыбки многим стало не по себе. Самослав хлопнул в ладоши. «Сына боярского ворона сюда!» «Здесь я, государь!» Кряжистый, заросший густой бородищей, глава тайной полиции вышел вперед. Он смотрел из-под мохнатых бровей, сурово оглядывая притихшее почтенное общество. «Говори!» — отрывисто сказал князь. «Ткань эта сделана в мастерской Евгения, который недавно к нам из Фессалоник переехал, государь». Сын боярский погладил окладистую бороду. «Патент он уже год как получить не может, как ни старался. Когда было объявлено, что лекарский приказ будет марлю закупать, он ее соткал и к боярину Петру понес. Тот ему и объяснил, что ткать он ее и дальше будет, да только получит третью часть заработка. Ее у него будут нужные люди забирать и от своего имени на армию поставлять. Евгений согласился для виду, а сам слово и дело сказал, не стерпел обиды. — Да, — протянул князь, глядя на потекшего, словно свечной воск, боярина. «Ну ничему вас, дураков, жизнь не учит. Мое решение следующее, почтенные. Боярина Петра с должности долой, его имущество в казну, семью в Солиград под надзор. Сам боярин поедет на 5 лет соль рубить, а потом, если жив останется, пойдет в крестьянскую весть на вечное поселение. Увести». Когда шум в зале улегся, князь внимательно оглядел притихших мастеров. На лицах их читалась вся гамма чувств – смятение, задумчивость, страх, злорадное торжество, удивление и даже неприкрытый ужас. «Мастер Георгий в этом воровстве участвовал?» – негромко спросил князь у ворона. «Да, государь», – кивнул головой ворон. «От того имени вся партия пошла. До того обнаглел, что сам ткань эту даже в работу запускать не стал». Просто телегу за товаром присылал и деньги платил. Треть себе забирал, треть боярину Петру относил, а остальное отдавал Евгению. Тот из своей доли еще и хлопок закупал. Цены, само собой, завысили, чтобы всем досталось. «Ну что же», — подумал князь, — «значит, и мастера Георгия соль рубить вслед за родственником отправьте, мануфактуру забрать в казну, а Евгения поставить управляющим. Долю положенную назначить как государеву компаньону, 10-ю часть от прибыли. Запиши. Лысый, как коленка, евнух-секретарь, рекомендованный лично Стефаном, старательно заскрипел грифелем. Прямо под Новгородом недавно нашли залежи графита, и теперь карандаш постепенно завоевывал свое место под солнцем. «Век Бога буду молить за тебя, великий государь!» Низенький щуплый мастер, приведенный в зал вороном, бросился на колени и потянулся поцеловать край одежды. Самослав отбросил ткань, скрывающую гипс на ноге, и по залу разнесся изумленный вздох. Евгений замер в недоумении, и его рука повисла в воздухе. Белый сапог, плотно обнявший княжескую ногу, удивил его своим непривычным видом. — Здесь твоя ткань, видишь? — постучал князь по гипсу. — Хорват палицей ударил. Если бы не марля твоя, ходил бы я сейчас в деревянном лубке. Того и гляди, хромым бы остался. А так месяца 3, как новый буду. Век Бога!» Мастер смотрел на князя полными слез глазами и не верил своему счастью. Он ведь почти что за еду работал. День и ночь без отдыха. «Молебн за твое здоровье закажу, великий государь!» «Что тебе нужно для работы, Евгений?» Спросил князь у мастера. «Хлопок нужен, государь!» — твердо сказал тот, стерев с лица глуповатое восторженное выражение. «Но уж больно далеко и долго его из Индии везти. А так материал отличный. Грех его на марлю изводить. Из него же ткань просто замечательная получается, только дорогая очень». «Да, пока замены индийскому хлопку у нас нет. Его еще в Персии растят, но им сейчас не до нас». Князь задумчиво барабанил по подлокотнику кресла. Он повернулся к секретарю. «Напиши эмиру Сокотры, чтобы в следующий раз привез семян хлопка и знающих мастеров из Индии. В детали не вдавайся. Его этим делам учить не надо. Он лучше меня знает, как это провернуть. Потом напиши великому логофету Египта Стефану, чтобы подыскал места для посева. Хлопок в Египте будет расти просто замечательно. И префекту Египта Святославу напиши. Как только возьмут крепости Дельты, пусть расчищают канал фараонов и восстанавливают порт Клисма на Красном море. Наши корабли из Таргестума прямо в Индию поплывут». Зал зашумел, загудел, замахал руками. «В саму Индию! Да неужто возможно это?» «А камни?» — жадно спросил ювелир Акенфий, который даже задрожал от нетерпения. «А камни привезут оттуда? Там же изумруды лучше из всех добывают. И нефрит китайский, и...» «Повезут», — кивнул головой князь. «Заказ делай в посольский приказ. Они весть на Сокотру передадут. Будут тебе камни, Акинфий. А мы в Индию твои изделия из янтаря повезем. Там такого камня нет, он у них за великую редкость почитается. Удивим заморских богатеев. Но для начала мой старший сын должен Вавилон и Гелиополис взять. А это крепости очень серьезные. Князь задумался на минуту. Ведь в той его жизни Амр ибн Аль-Ас, покоривший Египет, расчистил канал всего за полгода. Мекка и Медина очень нуждались тогда в египетском зерне. Арабы. Проклятие. Брат Никша получит еще одно послание, только устное. Уж больно важное и тонкое дело ему придется провернуть. Коста уже приехал из Константинополя. Повернулся князь к секретарю, а когда тот утвердительно кивнул головой, добавил: «Через 2 часа, чтобы был у меня. Он и боярин Звонимир». Рабочий кабинет князя оказался очень прост. Коста, который никогда здесь не был, тайком косился по сторонам и удивлялся. Он думал, что увидит здесь что-то вроде императорского дворца, который посетил недавно. Но не тут-то было. Простой, без малейших украшений, стол, заваленный бумагами. Голые каменные стены и потолочные балки, несущие на себе тяжесть 3-го этажа. Камин. Пустая и глупая игрушка, пожирающая зимой кучу дров. Из украшений только огромная карта на стене, сшитая из нескольких коровьих шкур. Впрочем, Коста слышал, что не весь государев дворец так прост, как его рабочий кабинет. Ходили слухи, что стены в покоях княгинь затянуты обоями из шелка. Обе государыни отнюдь не отличались тягой к аскетичной жизни. Скорее, напротив. Они старались перещеголять друг друга в одежде и украшениях. Это весь город видел, когда государева семья на прогулку выезжала. «Не согласилась императрица, значит», — задумался князь, поглаживая по головке девчушку 3 лет, которая 3 минуты назад с грохотом влетела в покои и влезла к нему на колени. «Княжна видно». Косту предупредили об этом заранее, а потому он сумел не перемениться в лице, как и его начальство, боярин Звонимир. Юной княжне прощалось абсолютно все. Отец в ней души не чаял, и тем не менее уже сговорил ее за будущего испанского короля Виттериха. «Не согласилась, государь», — почтительно ответил Коста. «Железная баба. Сама понимает, что конец ей и ее детям, а все равно надеется в будущей драке победить». «Значит, забудем про нее пока», — махнул рукой князь. «Так даже лучше. Мы выйдем к ней со следующим предложением, но это случится уже после смерти императора Ираклия. Пока есть дела поважнее, чем амбиции какой-то глупой бабы». У Косты молоточками застучало в висках. Для него Ромея сказанное было неслыханным кощунством. Василевс — представитель бога на земле. Именно так трансформировался языческий римский культ императора на Востоке. Государец живого бога стал его заместителем по земным делам, а потому отблеск святости лежал не только на самом Василевсе Ираклии, но и на всей его семье. Впрочем, Коста совсем недавно говорил с самой Августой и нашел ее особой весьма надменной, хитрой, но чрезвычайно упрямой и недальновидной. Бывший уличный мальчишка отчетливо понимал, что для нее чудом будет остаться в живых после смерти мужа, ведь ее ненавидели в Константинополе до дрожжи, до скрежета зубовного. Может быть, и ему стоит немного по-другому смотреть на все это. «Ты поедешь в Египет», — поднял на него взгляд князь. «Передашь наше послание великому Логофету Стефану и княжичу Святославу. Потом возьмешь у него корабль, отряд данов для охраны, и отправишься в Аксум». «Кофе?» — прочитал князь во взгляде Косты. «И кофе тоже». Князь как будто услышал его безмолвную мысль и усмехнулся в усы. «Но главное — это доклад о тамошних делах. Подробный доклад. Ты пройдешь через те места и переправишься на Сокотру. Мой брат еще в походе. Он вернется только весной. Ты должен успеть». «Что я должен передать вашему брату, государь?» — спросил Коста. «Первое, что нужно передать, — ответил Самослав, — это то, что скоро в Палестине начнется чума, и она перекинется с караванами на Аравию и Йемен. В том свитке, что тебе передадут, будут описаны меры, которые помогут ему и его людям уцелеть. Остров для этого подходит как нельзя лучше. Но до того, как начнется эпидемия, ему предстоит сделать еще кое-что, очень важное. Князь надолго замолчал. Он смотрел куда-то вдаль отсутствующим взглядом и гладил по спинке крепко прижавшуюся дочь. — Что же? — не выдержал Коста, когда молчание совсем уж затянулось. Ему так хотелось узнать ответ, что даже уничтожающий взгляд Звонимира не помешал ему совершить эту вопиющую бестактность. — Моему брату предстоит развернуть натиск арабов на восток, — вымолвил, наконец, князь. — Это будет весьма непросто. Но я думаю, что это возможно. Если у него получится, это спасет миллионы жизней, а сам он станет несметно богат. Ты скажешь ему вот что.